Алло. Да. Здравствуйте, можно Валентину Петровну Аносову? Она. Здравствуйте, с наступающим вас Новым годом. Спасибо. Вы знаете меня, да? Наверное, уже с вами Нет, не разговаривали. знаю. Это участковый Верещагин. Ну да. Знакома фамилия, да? А? Фамилия моя знакома. Да что-то нет, не знакомо. Мы с вами уже разговаривали. А? Мы с вами уже разговаривали. Когда? Полгода назад. Сколько? Полгода назад вы сказали, что вас изводили соседи. Что, соседи? Да, изводили. А, изводили? Да. Был такой, изводится. До сих пор продолжается, да, издевательство? Продолжается, да. А вот, не знаете, вот ко мне пришла вчера записка от квартиранта 218-й. Так. А они расписали жалобу о том, что якобы несколько недель назад вы на них набросились. Да. Как же это я, старуха, 90-летняя, на трех мужиков могу наброситься? А, Что, я дура, что ли? жалобу написал Сергей Подольский. А? Жалобу написал Сергей Подольский. Что, Подольский? Написал заявление. А, Подольский это первый преступник Москвы. Кровный родственник Игоря Курдюкова. Ну, это бандюга, он бандюга. А почему бандюга? А потому что это шайка в 218-й. И там шайки бандиты прикреплены к ним. А каким образом они хулиганят? И хулиганят, да. А каким образом? И догоняют, чтобы бить, что только не делают. Господи. Кошмар. Они писали жалобу, что вы за ними гнались. Где-то видел, чтобы 90-летняя старуха гналась за тремя мужиками. Что, она дура, что ли? Чтобы убили? А тут смотрите, была свидетельница ваша с четвертого этажа. Вы на третьем живете? На третьем, да. Ну вот, на четвертом этаже живет соседка из 230-й квартиры. Ну. Она говорит, что выносила мусор и видела, как возле вашей площадки стоял топор. У меня топор в доме стоит, в моем, а не на А площадке. на площадке видела она. На площадке его стырят! Какой смысл его людям подставлять? А соседка сделала фотографию и... Соседка! Я буду выставлять свои вещи, чтоб Нет, нет, тащили! нет, смотрите, Сергей Подольский пишет заявление, что вы за ним гнались. Гнала за ним бандюга, говорю, иди отсюда, покажи! Гнала! С холодным оружием. С холодным оружием. Каким холодным? Ну, с топором. С топором гналась, бандюгу прогоняла от своего дома, от своей двери. А вчера приходил к ним в 218-ю квартиру мужчина и набил рожу. Это кто? Ничего. Набил им морду. Это кто был? Не поняла. Вчера в 218-ю квартиру спустился мужчина от вас, набил морду соседям. Это за что? Не поняла! Вчера в 218-ю квартиру спустился молодой мужчина, набил морду Сергею Подольскому. Кто этот мужчина вам является? Подольскому набил морду? Да. Правильно сделал! Какой-то Алексей или Бандитов Александр... надо бить и убивать! Правильно сделал, что набил Звать морду! его как звать? Алексей или как его там что-то на А начинается имя? Не знаю, Двести... эту Двести... историю я первый раз слышу, но правильно Двести восемь... сделал, Двести что восемь... набил. 218 говорит, что звать его то ли Алексей, то ли Андрей, или как его там звать? Это не мое дело, кто с кем подрался. Ну, мужчина-то от вас. У меня такой не проживает. Ну, к вам приходит. Ко мне много приходят. Ну, какой-то мужик... Приходили и будут приходить. Вот здесь 18... Били в 200... морду! Заступаться за старуху кто-то должен! Ну... Били и пусть бьет, блядь! Чтобы насмерть еще Вот, когда-нибудь вот убили! они сказали, что вы натравили мужика на них. Натравляли и будут натравлять! А сейчас будет заведено уголовное дело, будет подано в суд, будет Заводи, блядь! взыск подано. Заводи, подавай, ничего, никого не боюсь! И на суд явлюсь. Ну я-то подавать заявление не буду, этим бы заниматься ваши соседи 218-й. Пошел ты с бандюгами с 218-ми, они тебя купили, что ли? Нет. Купили, раз ты заявил. Нет, нет, я рассматриваю заявление! Ебёна мать! Твою мать, а не мою! Ебёна мать! Вот, твою мать, а не мою! Да что ты! Ты какой-то не участковый, ты, блядь, хуй из 218-й! А ты что, не узнала, кто это, ебёна мать? Не узнала. Сергей Подольский! Кто? Подольский! Да голос-то не Подольского! Подольского! А твой, блядь, из 218-й! А я голос меня через кружку! Да что, ты научился голосок менять? Да, актер! Да. Актер! Мартин, представляешь, скажи. Он, представляешь, как я квартирку там воровал на одной бабке? Чего? Я-то уже квартирку одну очистил, и твою скоро очищу. Не поняла, что там мне не касается, у кого что началось. Я говорю, что уже одну квартирку обворовал, и твою обворую. Ах, обворовал? Да. Мою хуй обворуешь, я тебе топором охуячу, блядь. Заходи ко мне в гости, посмотришь, какой у меня шикарный ремонтик. Я не хожу по гостям к бандитам. Да, ремонтик мой посмотришь. За наворованные денежки. Это твой ремонт, ты и любуйся на него. Да, сейчас еще подожди, я твою квартиру продам. Чего? Скоро твоя квартира будет выставлена в недвижимость. Выставь на только чуть документы тебе нужны, блядь. Паспорт нужен, все, блядь, уже хозяйский. Да, уже все готово. Все подделанное, все бумажки подделаны. Да. Все, вот. Да. А я сейчас 02 наберу и доложу, что ты все подделал. Я тебе сейчас психушку вызову.